Он завел мотор, и машина скрылась за углом дома. Брикс остался у подъезда, держа чемодан в руке. Снег падал на его лысую голову. Бесстрастное выражение лица, которое выработалось у него за долгие годы службы в доме, на миг исчезло, и лицо его приобрело совершенно естественное выражение. Нельзя было сказать, чтобы это было лицо человека счастливого или думающего о чем-то приятном. Роберт поставил машину в каретник, служивший гаражом. Он немного повозился, закутывая радиатор меховой полостью, потому что в большом помещении, в глубине которого от золотого века лошадей и благоденствия еще оставалось несколько ободранных карет, царил жуткий холод. Затем он быстро прошел мимо ряда пустующих денников, пересек конюшенный двор и вошел в дом бокового хода. Бесшумно и проворно, словно не желая быть замеченным, он направился оттуда в прихожую и, задержавшись там только чтобы снять пальто, прошел в библиотеку. Лорд Уорбик лежал на софе, придвинутой вплотную к камину. Он дремал, но очнулся при звуке открываемой двери. На бледных щеках его появился румянец. Увидев, кто вошел, лорд Уорбик поднялся и сел. «Роберт, дорогой мой мальчик, рад тебя видеть!» — воскликнул он. «И я рад, отец. Прости, что так поздно, но очень трудно было сюда добраться». Роберт прошел через комнату к софе, и тут наступила короткая, но заметная пауза, которую наблюдатель-иностранец, вроде доктора Ботвинка, присутствуя при этом, отметил бы с интересом. Во всякой другой европейской стране встреча при таких обстоятельствах ознаменовалась бы объятием, но здесь об этом явно не могло быть речи. Роберт, само собой разумеется, отказался от обычая целоваться с отцом с той поры, как впервые надел брюки. Встречаясь, отец и сын здоровались за руку, как полагается англичанам. Но есть что-то нелепое в том, чтобы здороваться за руку с больным человеком, лежащим в постели. В конце концов, Роберт пошел на компромисс, легонько положив руку отцу на плечо. «Садись вон там», — сказал лорд Уорбик, грубовато, как будто несколько стыдясь такого проявления чувств со стороны сына. Он указал на кресло с другой стороны камина. «Выглядишь ты хорошо». «Спасибо. Чувствую себя как нельзя лучше», — сказал Роберт. «А ты выглядишь...» Он запнулся и продолжал слегка встревоженно. «Как ты себя чувствуешь, отец?» «Как обычно», — ответил спокойно лорд Уорбик. «Чувствую себя как человек, который спокойно ждет, что аневризма у него лопнет, или что там с ними, с аневризмами бывает. Вот уже 3 месяца, как молодой Кертис сказал мне, что я не дотяну до Рождества». «Но теперь, когда до Рождества осталось всего несколько часов, я думаю, что дотяну. По правде говоря, я верю, что ты поможешь мне протянуть до конца святок». Было бы крайне невежливо со стороны хозяина отправиться на тот свет в такой момент. При слове «хозяин» на лице Роберта, которое до сих пор выражало только сочувствие и участие, появилось выражение угрюмого неодобрения. «Ты пригласил сюда Джулиуса», — сказал он тихим, ровным голосом. «Да, я написал тебе об этом в последнем письме». «Нет. Один из моих парней сказал мне. Он прочел в газете». «Что ж, на этот раз газета не ошиблась. Джулиус уже здесь и, по словам Брикса, проводит время, обдумывая надбавку к подоходному налогу». «Не нахожу в этом ничего забавного». Сказав это, Роберт сердито уставился на огонь и при этом вдруг стал так неожиданно похож на надувшегося мальчишку, что отец, в котором спорили любовь и досада, с трудом удержался от смеха. Но, быстро овладев собой, он ответил: «Допустим, что шутка не из хороших, но зато она в духе Джулиуса. Винит у нее его, а не меня. Во всяком случае, мне незачем говорить, что подоходным налогом не шутит». «Суть не в этом», — настаивал Роберт. «Понял, понял. Ты возражаешь против самого Джулиуса». «Конечно. Как ты мог допустить, папа, чтобы он приехал сюда, именно он?» «Послушай, Роберт». Голос лорда Уорбика, хотя и слабый, звучал строго и властно. «Мы с тобой не всегда были во всем согласны. Но я думаю, что ты по-своему, так же, как и я, дорожишь традициями нашей семьи и традициями этого дорогого тебе старого дома. Насколько помню, при мне, да и раньше до меня, на Рождество в Уорбик-холле собирались вместе все родственники и все наши друзья. А теперь из нашей семьи мало кто остался. Не считая тебя, Джулиус — единственный мой близкий родственник, оставшийся в живых. И поскольку, похоже, что это мое последнее Рождество,